Как, совсем не судить никак? Не судите никак. Но нам же надо решать как-то и церковные вопросы бывает. И кого-то осудить за неправильные поступки. Господь говорит, когда мы судим, судим, не предлагая человеку выхода из создавшегося условия, это суд. Но когда мы говорим о человеке, желая помочь ему, как выйти из этого положения, которое все осуждают, это не суд. Мы обязаны это дело делать. Неужели не знаете, что святые будут судить ангелов? Мир! Неужели мы не можем с вами рассудить дела житейские? Что касается наших членов церкви, то мы можем говорить друг другу. Вы можете говорить братьям-служителям, если сами боитесь подойти и сказать человеку, что он неправильно ведет себя, что он неправильно одевается, что так нельзя вести себя. Ну да, в Доме Божьем нельзя вести. А когда мы в магазин идем, там можно. А человек Божий, какая разница? Он разве должен по-разному выглядеть и в дом молитвы, когда приходит, и когда он идет на рынок? Ну а почему нет? Это же рынок. А Господь обозревает всю землю. Берегитесь лицемерия, говорит Иисус Христос. Мы с вами должны иметь одно лицо, чтобы нам постоянно быть одинаковыми. Толкнули нас в Доме Божьем, стиснули зубы, проглотили слюну и ничего не сказали. А если нас толкнули где-то в другом месте, пожалеет тот человек, который это сделал. Друзья, если мы ученики Иисуса Христа, тогда к нам сегодня слова: берегитесь лицемерия. Берегитесь. И помните, посмотрите на птиц. Так Бог чудно устроил, что они всегда перед нашими глазами мельтешат. И сверху, и на разных уровнях летают. И каркают, и чирикают. Иисус говорит, смотрите на них. Ни одна из них у Бога не забыта. А теперь на себя посмотрите. И не бойтесь. Не бойтесь все, что вам придется пережить. Бойтесь лицемерия. Не лицемерьте. Пусть Господь нам поможет в этом, чтобы мы усвоили этот урок, который Иисус Христос сперва сказал к ученикам своим. Если мы ученики, то это сперва к нам относится, не к миру, не к кому-то, сперва к нам. Берегитесь лицемерия. И не бойтесь мнения людей, но бойтесь того, кто может и тело, и душу ввергнуть в гиену огненную. Это сатана. Его бойтесь. Никакого контакта и общения с ним не имейте, потому что контакт с ним приведет в погибель, в гиену огненную. Его бойтесь. Дорогие, чтобы нам не попасть в гиену огненную, нам нужно иметь с вами страх Божий. Страх Божий, уважение и почтение к Богу. И пусть наш дух, душа и тело, которые освящены кровью Иисуса Христа, всегда будут соответствовать нашему истинному облику, ученичеству Иисуса Христа. Ученики не сразу стали похожими на Иисуса Христа, они долго ходили с Ним и потом преобразились в Его образ. Много у них не получалось. Я думаю, что мы с вами тоже не будем расстраиваться, когда у нас не получается много. Но терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Терпение нужно вам. А терпение от скорби. Если приходит скорбь, знаем, что это производное для терпения. Не будем унывать. Вот мы слышали стих об благодарении. Если мы не знаем, за что благодарить Господа, братья и сестры, посмотрите на других людей, кто несчастнее нас с вами. Посмотрите на инвалидные коляски. Посмотрите на коллег. Посмотрите на слепых, на глухих и на немых. Посмотрите, и у нас пробудятся мысли благодарения нашему Богу. Та церковь, которая благодарит в своей среде Бога и не стыдится слов благодарности, пусть это не красноречивые слова будут, но есть благодарение Богу, и чем больше, тем лучше, это живая церковь. Церковь, которая скупая на благодарение Богу, это больная церковь. Друзья, хочется, чтобы мы с вами, церковь Иисуса Христа, была здоровой и духом, и телом. Давайте мы сейчас склонимся перед нашим Богом. Кому есть возможность, встанем на колени. Кому трудно и нет возможности, встанем на ноги. И поблагодарим Его. И попросим у Него помощи для того, чтобы нам иметь одно лицо и быть истинными учениками, преображающимися в образ Христов. Аминь. Помолимся Господу.